Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 97. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Евангелие от Марка, 5 глава, 30 стих. Хотелось бы, чтобы каждый из вас, познавший силу Христа, свидетельствовал об этом факте. Вы стоите на стороне Христа, но еще не носите Его униформу и не исповедуете Его дело. Вы еще не исповедуете Его, хотя Он обещал каждого исповедующего Его исповедовать перед Небесным Отцом. Все мы слишком любим удобства, и поэтому сила, дающая способность совершать добро, часто остается неиспользованной. Кто стремится бороться во главе войска? Только смелый, храбрый муж, сердце которого коснулся Бог. Такой человек выходит вперед и становится мишенью сопротивления, хотя осторожность советует ему остерегаться. О, дорогие друзья! Если вы действительно любите Иисуса Христа, моего Учителя, тогда я призываю вас не стыдиться Его. Прикасание ко Христу, дающее нам силу, остается незаметным для других людей. Это совершается в тайне и часто остается тайной даже для самого прикоснувшегося. Он едва осмеливается подумать о том, что проявил такую храбрость. Бедная женщина дрожала, потому что знала, что исцелилась. Но она боялась думать о том, что сделала. Я сталкивался со многими людьми, которые верят в Иисуса Христа и все же думают, что это дерзость с их стороны. Для истинно смиренной души прощение кажется слишком великой милостью, так что эти люди чувствуют себя не вправе верить в то, что Господь действительно избавил их от грехов. Не лишай Господа славы своей боязнью. Ты должен исповедовать свою веру, так как Господь любит, когда исцеленные им люди свидетельствуют о своем исцелении. Поэтому он повернулся и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Он радуется робкому признанию, сопровождаемому слезами. Он любит слышать блеяние овец, которых он на своих плечах принес назад в стадо. Ему нравится, когда те много любят, кому много прощено. Поэтому не молчи.